по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. Великому Ким Чен Ыну прислали поздравительную телеграмму национальный лидер рабочей партии Мексики Альберто Аная Гутьеррес. Он писал: «Корейская Народно-Демократическая Республика, которую основал президент Ким Ир Сен, укрепил и развил руководитель Ким Чен Ир, сегодня превратилась в социалистическую военно-политическую державу. Она одерживает победу, достойно и смело выступая против всякой агрессии и провокации империалистических коалиционных сил. Уверен, что благодаря мудрому руководству Ким Чен Ына навеки будут передаваться заслуги президента Ким Ир Сена в построении социалистического государства и заслуги Ким Чен Ира в руководстве государством». Далее адресант от души пожелал Ким Чен Ыну доброго здоровья и дальнейших огромных успехов в его благородной работе, направленной на достижение процветания и развития КНДР и счастья корейского народа.